Глава 5. Руки вверх. Пуля только еще пробивала дверь, только еще высовывала наружу свою медную змеиную головку, а Болдырев и Вася уже махнули с крыльца. Вася грянул на землю и укатился за цветочную клумбу, а Болдырев врос в стену дома, прижался к ней так крепко, будто его приколотили гвоздями. Он вытащил из кармана черный пистолет, похожий на записную книжку. Услышав выстрел, матрос подпрыгнул на месте, повис на миг в воздухе, а, опустившись на землю, бросился бежать с такой скоростью, будто хотел догнать пулю. Добежав до ближайшего пруда, он плюхнулся в грязную воду, безумным стилем баттерфляй переплыл на другой берег и навеки затаился в крапиве. «Эй, водопроводчики!» — послышалось за дверью. Вася и Болдырев молчали, окаменев. «Эй, водопроводчики! Чё ж молчите?» «А чё ты стреляешься?» — ответил Вася. «Ха-ха-ха!» — сказал человек за дверью. «Водопровод починять больше, небось, не станете?» «С тобой починишь!» — сказал Вася, оглядываясь на Болдырева, который потихонечку подвигался к углу дома. Вася понял, что Болдырев хочет зайти с тыла, ударить через окно. «А почему я вас в щелочку не вижу?» — спросил неизвестный. «Что вы, спрятались, что ли?» «Мы на землю залегли», — сказал Вася. «Боимся!» «Вы уж лучше так и лежите, а то я вас всех перестреляю!» «Ладно», — сказал Вася, — «полежим пока. Земля не очень сырая. В самый раз картошку сажать». Болдырев уже скрылся за углом, и человек за дверью замолчал, затаился. Видно, придумывал что-то. Может быть, заметил Болдырева? Проползла минута, и тут раздался треск звона разбитого стекла, и откуда-то из глубины дома долетел до Васи крик: «Руки вверх!» Дверь вздрогнула, заскрипела, кто-то бухнул в нее изнутри. Запели несмазанные петли, и на крыльцо выскочил человек с пистолетом в руке. Вася зажмурился.